Глава 23. Взгляд голубых глаз пытливо держался на мне, не покидая мое лицо ни на секунду, будто считывал мои эмоции, а вот с эмоциями у меня был полный раздрайв. Когда нет выбора, то вынужден подчиняться обстоятельствам, но сейчас я дала слово остаться здесь, а незнакомец давал мне второй шанс. И вот что выбрать? «Вы дракон?» — почему-то спросила я, будто это было неясно и являлось темой нашего разговора. «Да, полагаю, вы это заметили». «Заметила», — вздохнула я. «Не люблю драконов». «За что?» — полюбопытствовал парень. «Ни за что. Просто так». «Тогда просто так перестаньте не любить драконов. Мы не настолько ужасны, как вам думается». «Мне думается?» — я хмыкнула. «Думается, что вы еще ужаснее, чем мне думается». Он усмехнулся от переизбытка слова «думается» и снова задал главный вопрос. «Вы так и не ответили. Готовы ли вы остаться со мной, зная, что я дракон?» У меня сердце заколотилось так, что я чуть и не схватилась за грудь руками, лишь бы оно не выпрыгнуло. Добровольно остаться с драконом только лишь потому, что я пообещала сделать это? Когда я обещала, я не знала, что незнакомец в маске — дракон. Но что это меняло? Ведь он выполнил свое обещание и спас Маринку, Гошу и Толика. С моей стороны нечестно теперь отрекаться от своих слов. «Насколько для вас важно, чтобы я выполнила свою часть договора?» — решила уточнить я. «А то, может, это ничего не значащая прихоть?» «Очень важно», — напряженно ответил он. И я поняла, что внутри него бушует ураган. Он мог не давать мне второго шанса, но он давал, что говорило о его великодушии. И мой ответ был очень важен ему. «Если откажетесь, я прямо сейчас велю проводить вас на городскую площадь». «Проводить под конвоем на костер?» Глупо пошутила я. «Как мою дорогую гостью», — уточнил он. «Вас отпустят, и никто не будет преследовать и чинить неудобства. А я никогда не стану искать встречи с вами и требовать выполнения договора». Это звучало очень благородно и в то же время походило на расставание влюбленных. Типа «мы расстаемся, но я не стану тебя ни в чем винить. Особенно понравилось. Не стану искать встречи». Обсуждая нашу ситуацию, я бы выразилась иначе. «Не стану преследовать», а он весь такой утонченный, благородный, воспитанный, что аж невозможно послать нафиг. «Если для вас так важно, чтобы я осталась, я останусь. Во мне тоже проснулось благородство. Оно и до этого присутствовало, но сейчас отважно ринулось вперед». «Третьего шанса передумать не будет», — произнес он, пристально глядя прямо мне в глаза. Я поняла, что он знает, насколько мне тяжело согласиться на его условия, но при этом он боится неволить меня. Но он уже сказал, что для него очень важно, чтобы я осталась. Значит, я останусь. «Мне не понадобится третий шанс», — проронила я. «Только прошу, скажите, зачем я нужна вам? Ведь, судя по всему, вы не последний человек в замке, и вам доступны любые девушки из знати, которые были бы счастливы находиться рядом». «Возможно», — холодно отрезал он. «Но с чего вы решили, что я имею вес при дворе?» «Ваше поведение наталкивает на такие мысли. К тому же живете в такой шикарной комнате с огромной террасой. Слуги вас слушаются». «Этого слишком мало для того, чтобы судить о весе человека при дворе», — сухо заметил он. «Но вы смогли спасти моих друзей», — осторожно заметила я. «А это не удалось бы сделать обычному придворному». Он усмехнулся. Тут я попала в точку. Но в ту же минуту он нахмурился. «Вы решили остаться потому, что я имею вес при дворе?» Его вопрос настолько обескуражил меня, что я даже не сразу нашлась, что ответить. Фыркнув, стиснула зубы, показывая всем своим видом, насколько глуп его вопрос. «Вы так думаете?» — недовольно прошипела я. «Нет», — покачал он головой. «Тогда зачем спрашиваете?» «Так получилось». Отмахнулся он от меня. «Просто я прежде не думал, что мое положение при дворе настолько бросается в глаза. К тому же, если вы хотите остаться ради корысти, то скажите сразу. Я могу щедро одарить вас и отпустить, не портя вашу жизнь. Но если вы останетесь, то не рассчитывайте на благо фаворитки, ведь вы выбраны на роль пленницы». «Я так и поняла», — хмуро буркнула, морщась от слова «пленницы». «Мне не нужно от вас ничего. Раз для вас важно, чтобы я осталась, я останусь». «Спасибо», — поблагодарил он и прошел в комнату. Я застыла, не зная, как вести себя. Тоже войти или остаться тут? И вообще мне непонятно мое положение. Кем я должна стать в его жизни? Что должна делать? Впрочем, он ясно выразился. Вы выбраны на роль пленницы. И я добровольно согласилась.